Кому сказатеньки, как важно жила барынька? Нет, не важная барыня, а, так сказать, лягушечка, толста, низка и в сарафане, и дружбу вела большевитую с сосновыми князьями, и зеркальные топила, обозначили следы, где она весной ступила, дева ветреной воды.